Что мы знаем о старых расах, кроме того, что они есть? Да, в сущности, ничего. Старые расы трепетно и умело берегут свои секреты от граждан свободных планет. Слухи, домыслы и фантазии переполняют информационную ленту. Но для вас, мои дорогие читатели, я постарался вычленить из этого мутного потока наиболее достоверное и правдивое, чтобы занять ваше время. О расе Аури достоверно известно, что их женщины отличаются редкостной красотой и вкусом. Редчайшие появления Аури на публике запечатлены в миллионах голограмм. И каждое из таких явлений становится настоящим взрывом в мире моды свободных планет, опрокидывая все прогнозы именитых модельеров. Холодные и надменные красавицы, словно сошедшие с картин Брина Валто, всегда потрясают воображение и вызывают плотский интерес. Но не вздумайте подходить близко, ибо каждый Аури, как записано в Белом кодексе, есть боевая единица сам по себе. Кроме этого, можно точно сказать, что их корабли обладают мощью, далеко превосходящей все объединенные флоты свободных планет. И даже сотня воинов Аури способна справиться с десантным кораблем сектоидов, насчитывавшим 2 миллиона боевых особей. Медиаканал «Дно». Программа «Слухи». Виктор собрался продолжить сеанс гипноза, но неожиданно за его спиной прозвучал негромкий девичий голосок. «Неплохо. Из какой-то семьи, Аури?» Афанасьев обернулся так резко, что по каморке прошел возмущенный воздушный вихрь. Спасенная девчонка уже не лежала, а сидела на кровати. Она беззаботно болтала оголившимися ногами и с любопытством разглядывала Виктора. «Ты из боковой ветви Лернен? Я слышала, что они предпочитают быть воинами, но с тех пор, как мы встречались 510 лет назад на празднике Балар, я больше ничего о них не знаю». Она смущенно опустила глаза. «Даже имя ветви забыла, представляешь?» Она снова подняла голову, посмотрела на шапу и еще раз повторила. «Очень неплохо, но нужно закрепить. Я бы сделала это в технике Кха-Ром. Ты позволишь?» Не дожидаясь ответа, она легко соскочила с постели и, шлепая босыми пятками по полу, подбежала к шапе и поднесла ладони к вискам бывшего палача. Ее лицо было сосредоточенным, и звонким голосом она принялась проговаривать какую-то абракадабру, в которую вплетались фразы «прошлого нет» и «защищать майора Зан-Коор». Продолжалось это недолго, не более минуты. Затем девчонка легко ткнула пальчиками в переносицу шапы и повернулась к Виктору. «Вот и все», — улыбнулась она. «А ведь ты со своим Нерца и Чепле провозился бы значительно дольше. А знаешь, в чем причина?» Она снова запрыгнула на кровать и уселась, скрестив ноги. «Вы всегда стараетесь сделать все так, как учили, и забываете, что слишком сильного закрепления не нужно. Они все равно столько не проживут». Афанасьев начал прикидывать, как бы поосторожнее сообщить девушке, что он не ее родственник, и ни на каком празднике Балар он не то что не бывал, а даже не слышал о таком, и что он, конечно, возможно, Аури, но только он не знает, что это значит. А девчонка вдруг смешно наморщила носик и покачала головой. «Какое глубокое погружение в образ! Даже ране не даешь затягиваться!» Она указала пальцем на раненое плечо и фыркнула, словно маленький котенок. «Правда, говорят, что ваш старикашка Яв сделал из вас какие-то ходячие кодексы. А кто это, майор Зан-Коорт?» — спросила девчонка без перехода. «Что у тебя с этой человечкой? А ну-ка, признавайся!» Она рассмеялась задорно и звонко. «Да не бойся, я никому не скажу». «Ну...» — Виктор старательно откашлялся. «Майор Мира Зан-Коорт...» Договорить он не успел. За его спиной раздался грохот и короткое проклятие. Пограничник резко обернулся. Шапа сидел на полу, свалившись со стула. Он обводил каморку обалдевшим взглядом и потерял ушибленный бок. Афанасьев перевел взгляд на девчонку, и та лукаво опустила глаза. «А с чего я должна исправлять твои ошибки? Сам не поставил рубеж, а теперь на меня. И вообще...» Легко подхватила она. «Я в душ. Потом поедим, накинем пелену и уйдем отсюда». Девчонка исчезла. Виктор подобрал шапу и усадил его на постель. «Девка — сильнейший гипнотизер», — думал он, помогая бывшему палачу. «Мессинг нервно смолит чинарик и со злости пинает все здешние гипнообучалки и запоминалки». Он снова покрутил в голове все услышанное и поразился. 500 лет назад! Она не шутит? Мира говорила, что они живут 600-800 лет, но выглядят все равно как зрелые люди, а под конец срока и вовсе как старики. Девчонка случаем не рехнулась, попав в умелые руки нашего шапы? «Помоги мне, пожалуйста», — раздался требовательный голос девочки. «Точно рехнулась», — подумал Виктор и направился в душ. Здешние душевые кабины отличались исключительной простотой, понятной даже полному дебилу. Так что, если пленница где-то Вашта не может сама управиться с этим агрегатом, значит, дело плохо. Только чокнутой мне и не хватало. Вздохнул пограничник, открыл сдвижную дверцу и замер. Душ работал, как надо, но поразило Виктора не это. Соплячка стояла голая и в такой вызывающей позе, что ее намерения не вызывали сомнений. «Мне нужно расслабиться после всего того, что со мной случилось», заявила она уверенным тоном. «Раздевайся и иди ко мне. Последнее время я люблю в воде». Нельзя сказать, чтобы девчонка не вызывала желания. Напротив, она была дьявольски хороша. Эдакий юный чертенок, который, тем не менее, точно знает, что хочет. Но Виктор как-то всегда плохо относился к педофилии и педофилам, а потому просто отвернулся. «В чем дело?» Голос девчонки стал требовательным. Она подошла к Афанасьеву и потянула его за раненую руку. Да так, что тот невольно зашипел. «А почему ты все еще ходишь с...» Тут она вдруг осеклась, уставилась на Виктора и провела рукой по его лицу. «Ты не мой кузен и вообще не Аури!» Вынесла она, наконец, свое заключение. Тут глаза ее чуть расширились от удивления. «Но ведь ты и не человек. Человечки не обладают ничем подобным. Что ты делал с этим?» Она махнула рукой в сторону стены, за которой сидел Шапа. «Слушай, а ты вообще кто? И что ты здесь делаешь? На Хуора ты не похож, на Зьята тоже». Больше всего Афанасьева удивило то, что девчонка его совершенно не боится. И не стесняется, хотя уже точно понимает, что он не герой ее прежних милых забав. «Я тот, кто вытащил тебя из больших неприятностей», — произнес он дипломатично. «Здесь я оказался для того, чтобы убить Дета Вашта. А вот ты как к нему угодила?» «А, с кем не бывает?» Девчонка состроила гримасу и снова принялась его внимательно разглядывать. «Нет», — тряхнула она головой, — «ничего не понимаю. Я, конечно, не самый великий биолог, но то, что физически ты не человек, вижу совершенно отчетливо. И мощность излучения мозга во всех 5 спектрах у тебя такая, что на 100 человек хватит, да еще и останется». Не стесняясь, она уселась на пол, скрестив ноги и выставив на показ все то, что обычно принято скрывать, и похлопала ладошкой рядом с собой. «Садись». И когда Виктор повиновался и уселся напротив нее, добавила. «Предлагаю честный обмен. Ты рассказываешь мне все про себя, а я...» Девчонка на секунду задумалась, а потом решительно тряхнула головой. «А я рассказываю тебе все про себя. Ну, вернее, все то, что ты сможешь понять. Идет?» «Quid pro quo. То за это?» хмыкнул задумчиво пограничник. «Quid pro quo?» повторила она, словно пробуя вкус слов на язык. Афанасьев мог бы поклясться, что его странная собеседница что-то усиленно вспоминает. Вот она в задумчивости намотала на палец прядку волос, прикусила нижнюю губу и вдруг просияла. «Салвете! Quid is agis civis romanus?» «Приветствую! Что ты здесь делаешь, гражданин Рима?» И, увидев замешательство Виктора, добавила извиняющимся тоном. «Произношение, конечно, хромает на все 4 ноги, но ведь фразу я построила правильно». «Понятия не имею», — честно признался Виктор. «Это что за язык?» «Странно», — нахмурилась девчонка. «Неужели я ошиблась?» «А вот ты что сказал? Это вот крик про кво?» «А, это на латыни», — сообщил Афанасьев. «Крылатое выражение означает примерно «ты мне, я тебе». «Ну да, все верно», — кивнула собеседница. «Вот я и поприветствовал тебя на твоем родном языке. Неужели я забыла его настолько, гражданин Рима?» «Кто? Я? Да ты что?» Невольно улыбнулся пограничник. «Я и родился-то примерно через 1500 лет после падения Вечного Города. Просто у нас остались поговорки и всякие словечки из их языка». «То есть ты хочешь сказать?» Снова задумалась девчонка. «Что в вашем мире человечки исчезли, уступив место вашей расе? И все это произошло за какую-то пару несчастных килолет?» «Да нет!» – досадливо махнул рукой Виктор. «Я человек. Во всяком случае, был им до недавнего времени». И чтобы не терять драгоценного времени, он вкратце рассказал ей обо всем, что произошло с ним, опуская излишние подробности. Девчонка слушала очень внимательно, не перебивала и не задавала ненужных вопросов. Создавалось впечатление, словно она сидит не голая на полу в душевой кабинке, а в школе за партой. «То есть ты сейчас клон?» – спросила она, когда Виктор закончил. «Как интересно!» Она встала и подошла к сидящему мужчине. Положила ладони ему на грудь. «Ты позволишь?» «Это...» Начал был Афанасьев, но девчонка уже ловко сдернула с него куртку. Расстегнула комбинезон, и тонкие пальчики пробежали по груди вниз по животу. «Как интересно!» — шептала девчонка, чуть раскачиваясь. «Очень, очень любопытно!» От ее пальцев исходил сухой жар, странно покалывающий кожу, а сами пальцы и все тело неярко мерцало голубым свечением. «У тебя стоит ограничитель на внутренний биоцикл», — произнесла собеседница, убирая руки. «Знаешь, очень любопытный блок. Если бы я точно не знала, что мы давно уже не производим ничего подобного, я могла бы поклясться, что это почерк Кьяра, моего учителя. Только он ставил такое...» Она пощелкала пальцами, подбирая слова. «Выглядит так, словно все получилось случайно. Очень уж наш дедок под природу любил подделываться». И она захихикала. Виктор вздрогнул. «Ты сказала, стоит ограничитель?» Поинтересовался он осторожно. «Ну да», — девчонка пожала плечами. «Убрать я его не смогу, так как это дело для полноценного специалиста, но чуть подправить в моих силах. Так что теперь клетки станут регенерировать почти в обычном режиме. В смысле, для тебя. У тебя хороший резерв. Но и скорость возобновления изрядно выше, чем у человечков, так что уходить он будет втрое быстрее». «И сколько я теперь буду жить?» — спросил Афанасьев. «Откуда мне знать?» — снова пожимание плечами. «Если не убьют, лет 8, может 10, вряд ли больше. У тебя несовершенная лимфосистема и ограничители по всем системам, а улучшать их я не возьмусь, да и никто из моих знакомых не возьмется. Потом нейросистема на токах такой частоты неэффективна. Я бы взялась кое-что подправить, но тут время нужно». Афанасьев слушал и обалдевал. То, что говорила собеседница, он понимал весьма смутно. Тем более, что она вдруг принялась сыпать какими-то специфическими терминами. Из них он узнал только слово «аура», но и то не был уверен, что правильно понимает его значение. Девчонка посмотрела на пограничника и истолковала его изумление по-своему, мягко погладила его по руке. «Нет, ну если тебе так уж надо, ты же меня и правда спас. Ну, хочешь, я прямо сейчас попробую еще чуть-чуть исправить твое тело?» Виктор машинально кивнул головой, и девчонка тут же приказала. «Ложись. Нет, сначала разденься, а то потом будет неудобно». Пребывая в состоянии легкой прострации, Афанасьев стянул с себя одежду и честно попытался улечься на полу душевой кабины. Это ему не удалось. Габариты мощного клонского тела никак не вписывались в тесноту санузла. Девчонка потянула его за руку. «Пошли на постель». В каморке она согнала с кровати прочь шапу, все еще пребывающего в состоянии некоторого ступора, толкнула Виктора в грудь. «Ляг и расслабься. Вот, молодец». И вслед за этим пограничник вдруг почувствовал, что все пошло как-то не так, как он ожидал. Афанасьев попробовал осторожно высвободиться, но цепкая чертовка прикрикнула. «Прекрати! Не вертись! Мне и так неудобно! Ты и там здоровенный!» Она поерзала на Викторе, устраиваясь поудобнее. «Вот, расслабься. Так, молодец. Теперь смотри мне в глаза». Это был секс и в то же время не секс. Виктор словно растворился в бездонных глазах равномерно раскачивающейся на нем девчонки. Он понимал, что ощущения, которые он испытывает, не имеют ничего общего с обычными, теми, что бывают во время близости с женщиной. Тело то вдруг словно взрывалось от боли, то совершенно размякло, превращаясь в кисель. Казалось, что его обволакивает раскаленный жар, но в следующее мгновение обрушивался леденящий холод. Девчонка раскачивалась и что-то бубнила странным гортанным голосом. Слова расплывались, перемешивались, сознание мутилось. «Ну вот!» Девчонка распласталась у него на груди. «Сделала, что могла. Вернее, все, что можно было сделать прямо сейчас. Нет-нет, лежи, не дергайся». Заметив, что Виктор пытается встать, она с неожиданной силой оперлась ему в грудь. «Тебе еще часа два надо полежать. Я из тебя столько энергии выкачала, что сейчас ты слабее червяка». «А зачем?» Сумел пробормотать Афанасьев, намекая на только что произошедшее. «Ну, во-первых, мне энергия тоже нужна, а то я уже клеточные резервы в ход пустила. А во-вторых...» Тут она бросила на пограничника лукавый взгляд и медленно облизала губы. «Во-вторых...» Не договорив, она соскочила с постели и принялась деловито исследовать запасы продовольствия. Очень скоро Виктору в губы ткнулся гигантский бутерброд с копченым мясом. «Ешь!» — велела девчонка, держа в руке второй бутерброд-монстр, от которого она откусывала огромные куски. — Ешь, иначе еще долго будешь валяться. Твои способности воспринимать рассеянную энергию крайне низки. Я пробовала их увеличить, но получилось, откровенно говоря, слабовато. Пограничник принялся жевать, с трудом пропихивая пищу в пересохшее горло. А девчонка расправилась с первым бутербродом и тут же сотворила себе второй. Этот она смела еще быстрее, несмотря на то, что закусывала шоколадом, отгрызая сразу от трех сложных вместе плиток. Потом наступил черед банок с консервами. Мясо, рыба, фрукты. Все это исчезало с невероятной скоростью. «Ладно, на первое время достаточно», — сказала девчонка, с сожалением отставив в сторону недоеденную банку фруктов, похожих на персики. «Хочется еще, но некуда. Тебе, конечно, не терпится узнать, кто я такая», — повернулась она к пограничнику. «Ладно, слушай и смотри». Глаза Виктору заволокла какая-то зыбкая мерцающая пелена, а когда она рассеялась, то он увидел звездное небо. Спокойный голос, женский, не совсем похожий на девчачий звоночек, принялся неторопливо рассказывать обо всем, что произошло с сотворением мира. Оказывается, человек — единая, универсальная разумная раса для всей Вселенной. То есть не сам человек, а белковые, мыслящие, теплокровные млекопитающие, прямоходящие, о двух ногах, двух руках и одной голове. Только, кроме людей, как таковых, существуют еще старые расы, древние или первые, как они сами себя называют. Таких рас довольно много. Хуоры, отдаленно смахивающие на киношных вампиров, абсолютно белая кожа и темно-красные глаза, дающие им возможность видеть в инфракрасном спектре. Зьяты, чья кожа имеет зеленоватый оттенок, позволяя своим обладателям питаться за счет фотосинтеза. Ондры, которые могут дышать под водой через кожу, не будучи при этом земноводными, и другие. Древние вступили на путь прогресса намного, намного раньше всех остальных человеческих рас, и как результат основательно обогнали братьев по разуму. Настолько, что смотрелись сущими богами. Особенно в этом преуспели Аури, к которым и относилась Длай Лиола, спасенная Виктором девушка. Хотя назвать девушкой особу, чей возраст больше, чем у пирамид, а число ее бывших мужей медленно, но верно приближалось к сотне, было сложно. Картинки сменялись, показывая то удивительно красивые леса, то какие-то фантастические города, корабли, режущие морские волны или рассекающие межзвездные пространства. Мультипликация демонстрировала изменения, происходившие с организмами древних, когда те овладели знаниями и умениями полностью подчинять себе природу. Аури сами выбирали себе облик, который более всего подходил к их характеру или требовался для той или иной работы. Лиола, веселая, живая и чуточку взбалмошная, предпочитала выглядеть девчонкой 15-16 лет. Кстати сказать, 1500 лет тому назад она попробовала побыть мужчиной, но это ей не очень понравилось. И когда острота новизны прошла, через каких-то 50-60 лет вернулась к своему обычному облику. Старые расы не скрывались, просто привыкли к своей неуязвимости и не видели необходимости таиться. А контакты с младшими расами ограничивали лишь для того, чтобы не вызывать ненужного раздражения глуховатых и неразвитых родичей. Тем не менее, первые внимательно наблюдали за развитием своих братьев меньших и делали это втайне. Лиола работала в организации со странным названием «Универсум». Полностью цели и задачи этого универсума Виктору объяснять не стали. «Этого ты все равно не поймешь», — хихикнула девчонка. «А если коротко, то наблюдение». Поэтому-то Лиола и знала латынь, да еще и множество самых разных сведений о Земле, которые собирала в необозримо далекие времена, пребывая на родной планете Виктора в качестве наблюдателя. Но это-то как раз и не важно. А вот важным оказалось следующее. На здешней планете в силу аномалии стали выпадать из гиперпространства корабли чужих рас, многие из которых были чужеродны настолько, что даже понять их языки представлялось проблематичным. Волнами Аури, да и прочие старые расы, называли возмущение пространства и времени, которые возникали при соприкосновении двух параллельных реальностей. Выяснилось, что наша Вселенная, та, в которой живут великолепная Мира и симпатичный Гриен, славный парень Ларл и бандит Баши, Аури, Хуор, да и сам Виктор, далеко не единственная. Аури и еще одна из старых рас, Стабры, уже давно сумели наладить контакт с несколькими реальностями. Правда, только общение. Перемещаться из одной вселенной в другую они еще не научились. Впрочем, никто из соседей тоже не владел безопасным способом перехода. Однако существовали не только безопасные способы. «Там сейчас идет война», — голос лектора снова сменился на Лиоле. «Такой войны, полковник, ты даже представить себе не можешь. Взрываются не только звезды, но и целые галактики. Число погибших разумных, если этих идиотов можно считать разумными, уже перевысило 10 в 27 степени интеллектов. Гибель такого количества разумных разрушает межмировые мембраны. Но ты представляешь, что самое страшное? Самое страшное то, что в наш мир попадает их оружие, и какие-то придурки решили использовать находки для захвата власти. Вот только никому не известно, что произойдет при использовании, например, Крайстраза, приведенного к полной мощности импульса. Только планета рассыплется на кварки или вся звездная система? А если им в руки попал не Крайстраз, а что-то посерьезнее? Представляешь, что может случиться, если человечки с дуру активизируют, например, системник класса плюс-плюс или барграб высокой активности, а на кораблях может еще и не то оказаться? Название оружия, разумеется, ничего не могли сказать Афанасьеву. Но понять он мог. Трой и компания – натуральные обезьяны с атомной бомбой. Готовят свержение правительства с использованием таких средств, о возможности которых не имеют ни малейшего понятия. Перед глазами появилась ладошка Лиолы. «Ну-ну, просыпайся!» Девчонка сильно тряхнула его за плечи. «Вот, теперь ты все знаешь. И знаешь, что мне интересно?» Она вдруг подняла обращенные к нему ладони. Что-то невидимое мощно толкнуло Виктора в грудь, и он снова оказался распластанным на кровати. Но то, что толкнуло, не переставало давить. Дышать неожиданно стало трудно, словно ему на грудь уселся слон. Чертова девка нависла над ним. «Мне жутко интересно узнать, что ты собираешься делать с этой информацией?» Хихикнула она, но глаза ее остались на этот раз холодными и твердыми. «Пойдешь косить всех подряд? Или попытаешься присоединиться, стараясь проконтролировать использование чужого оружия?» «Нет, ни то, ни другое», — прокрепел пограничник, пытаясь вывернуться из-под Лиолы. С тем же успехом он мог бы попытаться закатить в гору Т-90 на руках. «Сообщу в управление, предварительно вытащив из Вардора Гриен и Ларла, и пусть они этот гадючий клубок с орбиты накроют». «Хорошая идея», — ехидно одобрила та. «Заодно познакомишь меня с майором Мейерой Занкоорт. Нам есть, что с ней обсудить. А эти человечки, которых в куполах с орбиты на атомы разберут, подумаешь, парой сотен кило интеллектов больше, парой сотен меньше. Вселенная не заметит». Виктор задумался. В устах Лиолы эти слова звучали особенно обидно. Она древняя, ей на людей, в принципе, наплевать. А выходит так, что он готов с легкостью подписать своим соплеменникам приговор. А вот она пытается спасти этих дурней. «Хорошо», — выдохнул он, не прекращая бесплодных попыток освободиться. «А ты что предлагаешь?» Лиола бросила на него насмешливый взгляд. Как-то по-особому повела рукой, чирикнула непонятную фразу, и Виктора буквально подбросила над постелью. «А то ты уже задыхаться начал», — пояснила она. «Но все равно ты очень сильный. Это ж надо, 6G выдержал без спецподготовки». «Какие 6G?» — изумился пограничник. — «Откуда? Как?» «Как-как?» — передразнила его Лиола. «Локальную гравитацию повысила. Вот как. А предлагаю я следующее. Надо захватить базу. Я думаю, что вдвоем нам будет сложновато, но если я позову еще подмогу, то вшестером-всемером мы достаточно легко справимся. Но легкое оружие мы можем и тебе оставить, а тяжелое, опасное, заберем с собой. Равно как и космические корабли, если они там еще, конечно, уцелели. Не дуйся!» Она легонько провела ладошкой по лицу Виктора. «Ну, рано вам еще такими штуковинами баловаться. Вот что полегче, типа твоего портативного дредна узкого диапазона, пожалуйста, играйтесь, сколько хотите. Можете даже разобрать и изучить. Лет через 300-400 сумеете сделать более-менее приличную копию». «А не боишься, что мы поднапряжемся и сделаем не копию, а увеличенный вариант?» — хмыкнул пограничник. «Что-нибудь этакое, что будет материки стирать?» «Не-а», — Лиола тряхнула рассыпавшимися волосами. «Такую вещь вы за 300 лет не осилите. Придется кое-какие фундаментальные открытия сделать, а это еще лет 400 займет. Да и физику вашу менять придется, новые теории строить. А это совсем непростая задача, уж ты мне поверь». В этот момент у Афанасьева ожил коммуникационный браслет. Развернулся голый экран. «Привет, Викт!» На экране появилось лицо Алу Даба, лучащееся довольствием. «Я твой должник!» — радостно сообщил Вайер и тут же удивился. «А это кто с тобой?» И не успел пограничник ответить, как Алу изумленно выдохнул. «Великий океан! Ты еще и лучшего палача утащил живьем! И девчонкой разжился, чтобы не скучать!» Он лукаво подмигнул Афанасьеву. «Викт, ты что, свою общину решил создавать?» «Вот именно, этого мне и не хватало, чтобы хоть как-то разнообразить мою скучную, серую, чересчур спокойную жизнь». Наигранно усмехнулся Виктор, но Даб не заметил фальши и весело расхохотался. «Слушай, Викт», — осмеявшись, посерьезнел он, — «я не отказываюсь от своего долга перед тобой, но сейчас тебе лучше как можно скорее убираться отсюда. Мне тут птички начирикали, что ты собрался покупать новую субмарину. Так вот, в качестве первого взноса в нашу будущую дружбу я поставил твою новую лодку у 9-го шлюза. Не волнуйся, твоя девчонка уже там, обустраивается. Путь к 9-ке свободен, мои люди предупреждены. Так что собирай все, что тебе понадобится, и дуй. А вот через пару декад заходи, посидим, выпьем и обсудим, что сможем сделать друг для друга в дальнейшем. Еще раз спасибо. Помни, что в нашей общине у тебя есть друг». На этих словах голоэкран свернулся и погас. Виктор посмотрел на Лиолу, и та понятливо кивнула, мол, все слышала. Перевел взгляд на Шапу, который только-только начал приходить в себя после гипносеанса, подкрепленного техникой Кхаром. Ничего, бывший палач, а ныне личный и самый преданный телохранитель Мейры, выглядит почти нормально, только словно бы с большого будуна. Но это у вайеров дело самое обычное, чай не армия, где за такой внешний вид сразу впаяют суток 10, а только потом разбираться станут. Да и то только на предмет, а не накинуть ли еще столько же. «Одно плохо», — пограничник критически оглядел Лиолу. «Боюсь, что эту, шитую золотом хламиду, здесь могут знать очень многие. А ничего из Шапиного, а тем более моего гардероба, тебе не подойдет». «Опознать?» Девчонка задумчиво оглядела порезанную одежду. Затем решительно сдернула ее с себя и аккуратно разложила хламиду на постели. Сосредоточенно прикусила нижнюю губу, вытянула руки. Виктор зябко повел плечами. На кровати лежал женский костюм. Сразу видно, что дорогой. Повсюду золотая вышивка и наляпаны блестящие камушки. Но даже ему, мужчине, было видно. Костюмчик точно по фигуре Лиолы. «Здорово!» — кивнул он. «Одевайся и пошли!» Но девчонка отрицательно помотала головой. «Рано!» — сказала она уверенно. «Надо вас с этим...» — кивок в сторону Шапы. «Привести в соответствие с моим видом. Раздевайся давай!» — приказала Лиола. «И этому помоги раздеться!» «Лямур де Труа?» «Любовь втроем, французский!» Буркнул про себя Виктор, скользнув взглядом по Лиоле, которая так и осталась голой, но беспрекословно принялся исполнять требуемое. На постели улеглись два комплекта мужской одежды. Лиола подошла, подняла руки. На сей раз раздался хлопок. Над кроватью взвилось облачко пара, а в комнате отчетливо похолодало. Афанасьев поднял свой преобразившийся костюм. Осмотрел, пощупал, подергал. «Ничего не понимаю», — признался он, повернувшись к девчонке. «Я понимаю, что это вроде гипноза. Но ведь одежда изменила не только внешний вид, но и свои свойства. На разрыв стало куда прочнее». «Так ты что же, думал, я просто тебе внушила, что твоя одежда изменилась?» — засмеялась Лиола. «Но это было бы очень сложно всем встречным посылать одно и то же видение. Куда проще поменять структуру ткани?» «Хм, проще», — иронично хмыкнул Виктор. «Ну, разумеется». «Нет, правда, проще», — загорячилась Лиола. «Разовая смена структурных связей и достройка некоторых атомов намного проще, чем выставлять постоянно действующий нейронный фантом. Ну вот, честное слово, проще. Да ты и сам это поймешь лет через 800». Афанасьев не стал спорить. Да и как-то глупо возражать девчонке, для которой художники, расписавшие стены пещер, товарищи детских игр, а строители пирамиды – несмышленые детишки, играющие в песочнице. Поэтому он только ехидно ответил. «Через 800 лет я, может, докажу тебе, что ты ошибалась». После чего мгновенно, словно в курсантские годы, оделся. Похожий на пистолет Дредден уложил мягкую кобуру, о которой позаботилась Лиола. Деловито рассовал остальное оружие, предусмотренное для этого кармашки и чехлы. Расправил под ремнем складки. «Я готов». Шапа оделся, разумеется, медленнее, но тоже в похвальном темпе. На его одежде, комбинезоне странного покроя, оказались места для припасов. Лиола тут же нагрузила ими своего бывшего мучителя и только потом оделась сама. «Ну что, пошли?» — спросила она Виктора и, не дожидаясь ответа, распахнула дверь каморки, начисто проигнорировав хитрый замок, на который та была заперта, и вышла в коридор легкой, танцующей походкой. Афанасьев поспешил за ней, а следом запыхтел навьюченный, похлеще лошади, Шапа.